Одежды священников. Священные одежды шьются из красивых, хорошего качества тканей, конечно, не ради красивости. Священники – слуги Божии. Служба – пир в Доме Божьем. И они на этом пире должны быть в одежде, достойной Бога-Царя. Одежды диакона – стихарь, орарь и поручи. Стихарь представляет собой длинную одежду с широкими рукавами. Орарь – длинная широкая лента, которая шьется из той же ткани, что и стихарь. Диакон носит ее на левом плече, поверх стихаря. Орарь является символом благодати Божией, которую диакон получает при рукоположении. Поручи представляют собой нарукавники, которые стягиваются шнурками. Они знаменуют собой силу и помощь Божию в совершении таинств, а также напоминают о страданиях Спасителя, когда Он был связан узами. Одежды священника – подризник, епитрахиль, пояс, поручи и филонь, риза. Подризник – это немного видоизмененный стихарь. Он шьется из тонкой белой материи, которая должна напоминать священнику о необходимости чистой и беспорочной жизни. Епитрахиль – тот же орарь, только сложенный вдвое. Он огибает шею и ложится на одеяние спереди двумя полотнищами, которые скрепляются между собою. Епитрахиль – знак удвоенный по сравнению с диаконом благодати, ибо священнику дается еще благодать совершать таинство. Пояс надевается поверх епитрахили. Он означает всегдашнюю готовность служить Господу, а также божественную силу, которая укрепляет священника в служении. Пояс напоминает то полотенце, которым припоясался Господь на Тайной Вечере для омовения ног своим ученикам. Филонь, риза, длинная без рукавов одежда. По виду она напоминает багряницу, в которую одели Христа во время его страданий. Ленты, нашитые на ризу, означают кровь, которая текла тогда по его одеждам. В то же время риза – одеяние правды. Поверх ризы священник надевает наперстный, то есть нагрудный, крест. У епископа тоже облачение, что и у священника, только риза заменяется саккосом, похожим на укороченный диаконский стихарь. На бедре епископ носит палицу, ромбовидный плат, означающий духовный меч. Поверх саккоса должен быть амафор, широкий плат, украшенный крестами. Для того, чтобы понять, как выглядит амафор, достаточно посмотреть на икону святителя Николая Чудотворца. Амафор напоминает епископу, что он, подобно пастырю доброму, должен отыскивать и выручать каждую заблудшую овцу и нести ее на своих плечах домой. На груди епископ носит также панагию, небольшой образ Божией Матери. Панагия из греческого переводится как «все святая». Головной убор епископа – митра, в напоминание о терновом венце Спасителя. Митра украшается цветными камнями и небольшими образками. При богослужении епископы употребляют жезл – знак высшей пасторской власти.